кого? Да. Анусова. Она. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам квитанции еще не приносили за квартплату? Чего? Квитанции еще за квартплату не приносили? Какую зарплату? За квартплату жировки не приносили вам? А, нет, не принесли. Не принесли, а мы все ждем и ждем. А? Не знаете, когда принесут? Откуда я могу знать? Как? Вы уже у Брежнева работали. Ну и что из этого? Не знаю. Этот, как сказать вам, насчет квартирки-то что, ничего не решили? Чего? Насчет квартирки ничего не решили? А что это я должна решить? Ну что, подстали от вас? А? Вы сделаете то, что они просят, и они отстанут. Кто просит? Мы курдюки. Ах, вы курдюки хуевы? Да. Ебать, я вас хотела, я вас всех нахуй посажу. Да кого ты? Вымогательского квартира посажу, блядь, 15 лет дают. Да? Да, хуйна. А почему только 15? 15 дают, блядь, в крупном размере. А если в мелком? Меньше дают. Сколько? Иди нахуй, блядь, такая. Подпиши квартиру. Заткнись, паскуда, ебаная в рот. Квартиру давай. Пока мой племянник тебя не ухуячил, он в милиции поступил работать. Застрелит нахуй, блядь. Квартиру подписывать будет.